Площадь перед собором в Москве. Народ. Скоро ли царь выйдет из собора? Обедня кончилась. Теперь идет молебствие. Что, уж проклинали того? Я стоял на паперти и слышал, как дьякон завопил: «Гришка Трепьев анафема!» Пускай себе проклинают. Царевичу дела нет до Трепьева. А царевичу поют теперь вечную память. Вечную память живому! Вот уже им будет безбожникам! Чу, шум, не царь ли? Нет, это юродивый. Отвяжитесь, весенята, от блаженного! Помолись, Николка, за меня грешную. Дай копеечку. Вот тебе копеечка. Помяни же меня. Месяц светит, котенок плачет. Юродивый, вставай, Богу помолися. Здравствуй, Николка! Что ж ты шапки не снимаешь? Эх, она звонит! А у меня копеечка есть. Неправда. Ну, покажи. Взяли мою копеечку. Обижают Николку. Борис! Борис! Николку дети обижают. Подать ему милостыню. О чем он плачет? Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Поди прочь, дурак! Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Нет. Нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не...